Часть третья. В Одессу мы прибыли далеко за полночь, хотя езды всего-то было 2 часа. Состав специально придерживали на полустанках, чтобы армия беженцев выплеснулась на улицы, когда город спит. Подвыпивший карлик громко объяснял в тамбуре: «Нехер мозолить глаза отдыхающим!» Нас высадили не на центральном вокзале, а на товарной станции. Да еще под пристальным контролем милиции. Стражей порядка собралось не меньше, чем прибывших, и им не составило труда за полчаса очистить близлежащие кварталы. Мама опасалась паспортного контроля, но записка Исаула и здесь нас выручила. Усатый лейтенант долго ее изучал, вертел так и этак, задавал вопросы. Мама обрушила на него поток слов. «Муж погиб, дом разрушен, лучший учитель, завуч школы, доска почета, паспорт сделают через неделю, надо деток устроить в безопасности, родня пригласила, адресок в справке указан, паспорт подвезу, пару дней перекантоваться». Лейтенант занес наши данные в журнал и процедил сквозь зубы: «В недельный срок стать на учет, при себе иметь паспорт и свидетельство на детей. Любое правонарушение — депортация!» Он окинул Вовку суровым взглядом, и тот поспешно спрятал за спиной татуированные руки. Мама погладила меня по голове и вкрадчиво произнесла: «Моя гордость, скрипач-виртуоз, поступит в консерваторию!» Но лейтенант уже манил пальцем следующих. Через минуту мы вышли в город, и мама вздохнула с облегчением. Вовка уважительно пробасил: «Но ты артистка, ма!» Оставив его слова без внимания, она протянула мне ладонь. «Пальцы трясутся, уму непостижимо!» Я повис у нее на руке, прошептав: «Наконец мы в Одессе!» Мама чувствовала себя неважно, но стоило нам где-нибудь присесть, из темноты, как назло, вырастали патрульные и требовали не рассиживаться. Мы не спорили, покорно поднимались и брели дальше. Мама панически боялась конфликтов с милицией, которые непременно привели бы к аресту и высылке. Мы хотели уйти подальше от станции, забиться в какой-нибудь закуток, где можно спокойно дождаться утра. Вскоре отыскалось укромное местечко в окрестности вокзала, на скамейке автобусной остановки. Дул прохладный ветер, но после духоты вагона я был не прочь немного помёрзнуть. Мы с мамой примостились на лавочке, а Вовке места не досталось. Он присел у столба метрах в 10 и уже через секунду уткнулся подбородком в грудь. Продрогнув, я прижался к маме, но она отстранилась. Шепотом произнесла: «От меня отвратительно пахнет, уму непостижимо, сама себе омерзительно». Я принюхался. Действительно, она впитала в себя все запахи вагона. Впрочем, и от меня несло не лучше. Громов спал на удивление чутко. Когда мама поднялась размять затекшую спину, он вскинулся: «Уже идем?» Конечно, я ему завидовал. Способность дрыхнуть на холоде, да еще в сидячем положении, и нам пришлась бы весьма кстати. Но, увы, люди благородного происхождения, как объяснила мама, нуждаются в элементарном комфорте. А всякое быдло, она кивнула в сторону Громова, может спать даже в помойке. Я прыснул, и Вовка тут же заерзал. Мама метнула в его сторону недовольный взгляд. «Прям как часовой!» Все так же с оглядкой она прошептала: «Надо от него избавиться, не делить же деньги на троих!» «Разве ты не отдала их коменданту?» — изумился я. «Нет, конечно!» — улыбнулась мама. «Еще чего!» «Но справка стоит денег!» Мама погладила меня по голове. «Ты же слышал, Исаул — сослуживец отца!» «Я думал...» — пролепетал я... И осекся, испуганно уставившись на маму. Не мог же я признаться, что подслушал разговор в тамбуре. А до моих ушей тогда четко донеслось: комендант нам сделал справочку не за спасибо. «Думай о чем-нибудь хорошем», — сказала мама. Денежные заботы оставь мне. Некоторое время мы молча ерзали по жесткой скамье. Заснуть не получалось. Я спросил, как будем избавляться от Громова. На мой взгляд, его следовало прогнать. На худой конец можно культурно объяснить: в кугутской компании мы больше не нуждаемся. Я зажмурил глаза, представив Вовкину обескураженную физиономию, но мама предложила другое решение. Она задумала избавиться от Вовки хитростью. Ей не хотелось портить настроение конфликтом, вдобавок она опасалась, как бы он в отместку не настрочил донос о получении справки по знакомству. За такие дела ее вполне могли арестовать, если же мы расстанемся как бы невзначай, то ему и обижаться не за что. Ближе к утру стал накрапывать дождик, и Вовка перебрался под навес. «Хоть и быдло, — усмехнулся я, — а дождика боится!» Мама пожаловалась. «Вторую ночь в таких условиях я не вынесу. Уму непостижимо!» Вовка небрежно бросил. «Прорвемся, со мной не пропадешь!» «Легко сказать, — вздохнула мама. — А у меня ребенок на руках, и ни копеечки в кармане!» «На привозе, — ответил Вовка, — легко надыбать адресок недорогой ночлежки. Пару раз когда-то останавливался. Не турист, конечно, но на крайняк сгодится». «Недорогая нам не подойдет, — сказала мама. — Нужна совсем бесплатная». Вовка расплылся в самодовольной улыбке. «Ма, не кипишись, сказал же, со мной не пропадешь». Он поправил повязку на голове и вывернул на лавочку содержимое карманов. В складках грязного носового платка обнаружил окурок и радостно потер ладони. «Обана! А я думал, не осталось!» Нашлось угощение и для нас, пара леденцов, пропахших табаком, но мы и этому обрадовались, так что даже не сумели скрыть свою радость. Покуривая, Вовка предложил план действий. На привозе у него остались старые знакомые. Прежде с ними все строилось на доверии, а он никогда их не подводил. Дадут взаймы, после он отработает. Ему трудиться не привыкать. Грузчики на базаре всегда нужны, и за прилавком он может подменить. На оплату ночлежки хватит, и даже на еду останется, а дальше видно будет. Мама протараторила в ответ скороговоркой: «Как замечательно! Ну просто чудесно! Что бы мы без Володи делали?» С рассветом дождь прекратился, и он предложил отправиться на привоз, который открывался в 6 утра. «Заодно и похаваем», — сказал он. «Добрые люди не дадут подохнуть с голодухи». Мама упавшим голосом взмолилась: «Сходи, Володя, сам. У меня такая мигрень, наверное, давление. В глазах круги, уму непостижимо». Вовка дернул меня за рукав и предложил составить ему компанию, пообещав в награду шоколадный батончик и колу. Но мама попросила: «Пусть останется, вдруг скорую придется вызывать». Нехотя я подчинился, хотя в моем воображении уже маячили обещанные кола и шоколад. Едва Вовка скрылся за углом, мама потащила меня прочь. И тут я понял: сработал ее план избавления от Громова. Конечно, я радовался, но колы с шоколадом мне все же сильно не хватало. Мы отправились на пляж. Мама хотела помыться. Она сказала: «Не идти же в таком виде в квартирное бюро». Ларьки, в которых за небольшую плату предлагали адреса квартир, находились как раз на пляже. Мама решила снять недорогое, но приличное жилье, а поскольку везде встречают по одежке, она решила для начала привести себя в порядок. Я восхитился, насколько у нее было все продумано. «Ты деньги не потеряла?» — спросил я с опаской. Она похлопала себя по тому месту, где находился потайной карман. $300. Нам до осени хватит». Я с нетерпением ждал встречи с морем, и ожидание меня не обмануло. Когда моим глазам открылась необъятная морская ширь, мама торжественно объявила: «Пляж Лонжерон!» Звучало красиво и волнительно. Я шепотом повторил: «Лонжерон!» Солнце уже основательно припекало, и мне не терпелось окунуться. Мама присела на песок, а я бросился к воде. Она оказалась прохладной, но меня это нисколько не смутило. Я плескался довольно долго, а мама тщетно пыталась загнать меня на берег. Наконец, с дрожащими губами и весь в гусиной коже, я выскочил на песок. Пляж во время моего купания заполнился отдыхающими. Недалеко от нашего места на огромной цветастой подстилке восседала безобразно толстая тетка. С выпученными глазами она надувала резинового дельфина. Перед ней на клеенке красовались кушанья, от вида которых я застыл на месте. Распластанный цыпленок табака и отварной картофель с укропом источали такой восхитительный аромат, что у меня невольно закружилась голова. Перехватив мой взгляд, тетка зажала пальцами надувной клапан и с недовольным видом отстранилась от дельфина. Я понимал, неприлично разглядывать чужую еду, но ничего поделать с собой не мог. Молчание продолжалось недолго. Хозяйка еды недовольно буркнула: «Ты шо тут, стеклянный?» Не сводя глаз с жареной курицы, я стороной обошел подстилку. «Бора!» — обратилась тетка к кому-то за моей спиной. «Немедленно выходи сюда, а то вырастут такие же сопли какого-то бездомного мальчика в семейных трусах!» Я обернулся. По пояс в воде стоял такой же толстый, как и его мамаша, мальчишка лет 6 с девчачьей панамой на голове. «Я еще не пописал!» — ответил он капризным голосом. В ответ тетка возмутилась: «В другой раз сообщи всей Одессе, когда мама пошлет тебе какать!» Я не знал, куда деваться. Казалось, все смотрят только на меня. Особенно мальчишки, разодетые кто в плавки, кто в цветастые шорты. На пляже у Днестра на мои трусы и внимания бы не обратили. На курорте же, как оказалось, бездомных узнавали по нижнему белью. Мама велела мне греться на солнце, а сама ушла в душевую мыться и стирать замызганные вещи. Мне она оставила заветный кошелек с деньгами, обернутый в целлофан и наглухо застегнутый 3 булавками. Вокруг душевой вертелось много народу, и она опасалась, что во время стирки на наше богатство кто-нибудь позарится. По маминому указанию я уселся на него верхом и замер в ожидании, стараясь не смотреть на пиршество соседей. Неподалеку двое мальчишек увлеченно играли в карты. Один из них — лысый с болячками на голове, примерно моих лет. Другой чуть младше, лохматый и чумазый, как трубочист, оба в семейных трусах. Я про себя отметил — тоже бездомные. И удовлетворенно ухмыльнулся. Картежники не производили впечатления счастливчиков, которых ожидает квартирное бюро. Лысый поймал мой взгляд и поманил меня к себе. «Иди в буру, перекинемся!» Я покачал головой. «Мне мама не разрешает». Чумазый показал мне язык и скорчил рожу, обнажив редкие коричневые зубы. Лысый уверенно произнес: «Беженцы!» А чумазый прошепелявил: «Шприднештровья!» Я отвернулся и стал играть сам с собой в крестики-нолики, рисуя пальцем на песке. А на подстилке тем временем приступили к завтраку. Чтобы не сойти с ума от чавканья соседей, я уставился на душевую кабину. Мамина медлительность выводила меня из себя. Но еще больше я сердился из-за того, что она не догадалась перед стиркой принести мне хотя бы пирожок. Обещала вернуться через минуточку, а застряла на целую вечность. Неожиданно меня окликнула толстая тетка. «А ну, поди сюда, бездомный мальчик! Че-то дам!» Я оглянулся. Она манила меня пирожком и конфеты, и Гулливер, вкус которого я уже и не помнил. Слегка привстав, я ладонями нагреб песка под зад, а затем поднялся и ногой соорудил холмик, отметину, где спрятан клад. Тетка протянула мне пирожок, конфету и бумажный стаканчик с газировкой. «С Молдавии!» — объяснила она своему упитанному сыночку. «У них на лбу написано, откуда-во!» Мальчишка важно кивнул и промычал с набитым ртом. «Угу!» «Ступай!» — махнула тетка рукой. «Мы не задерживаем!» Я поблагодарил и вернулся на место, где, к моему великому ужасу, увидел разворошенный холмик. Набив еды за обе щеки, я потыкал песок ногой, но ничего не обнаружил. Весь в слезах я глотал угощение, не разжевывая, давился водой и продолжал рыть ногами в том месте, где оставил наше сокровище. Закончив с едой, которую так и не распробовал, я упал на колени и погрузил руки в песок. Увы, единственное, что я нашел, колечко из плетеной разноцветной проволоки. Окончательно потеряв надежду, я разревелся на весь пляж. Тетка покрутила пальцем у виска. «Малохольный какой-то!» Ее сынок предположил. «Наверное, мать потерял!» Казалось, на меня смотрит весь пляж. Но никто из них, конечно же, не ведал, какая приключилась беда. Краем глаза я отметил. Мальчишки-картежники куда-то испарились. И в тот же момент до меня дошло. Они-то и поживились нашими деньгами. От страшной догадки мне стало еще горше. Вскоре прибежала мама. Узнав о случившемся, она опустилась рядом на колени и заголосила, как простая кугутка из-за трапезной бендерской дворни. На выходе с пляжа мама увидела свободную скамейку в тени и поволокла меня к ней. Слезы в три ручья катились у меня из глаз. Я плакал не от обиды, а от боли. Мама сжимала мою ладонь с такой же силой, как в тот день, когда мы бежали от пьяной казачни в Бендерах. «Ты натуральный идиот!» — отпустила она мне легкий подзатыльник, когда мы уселись. «Остались без копейки. Уму непостижимо!» Я захныкал по новой. «Сама виновата! Надо было кошелек передать незаметно!» «Сказано было не вставать!» — перебила мама. «Мальчишки следили за нами!» — ответил я и с вызовом добавил. «Выблядки!» Я думал, мама шлепнет мне по губам, но она покачала головой и со всей язвительностью произнесла. «Нет, Сергей, выблядок — это ты!» Я горько разрыдался, а мама мне вторила. Утирая слезы, она приговаривала. «Хоть в петлю лезь, ни единой копеечки. Таким трудом досталось, уму непостижимо». Когда слезы у нее иссякли, я предложил. «Пошли в милицию, я их запомнил». Мама перебила. «Три раза ха-ха! Спросят, где остановились, а справка Исаула осталась в кошельке. Поймут, мы бездомные, и выдворят в два счета». Я бросился ей на грудь. И мы заныли в унисон. «Шо за дела?» — заставил нас вздрогнуть Вовкин голос. Он стоял перед нами, прихлебывая из бутылочки пепси-колу. Впервые в жизни я обрадовался его появлению, но, разумеется, не подал виду. Вовка протянул мне бутылку. «Держи!» Я жадно припал к горлышку, а мама пустилась в объяснение. «Такой кошмар! Украли справку от Исаула и Колины наградные листы. Самое дорогое, последняя ниточка!» Она сдавила мою руку, чтобы я не брякнул лишнего. Но при первых же ее словах я и сам понял, лучшего объяснения не придумать. Вовка сделал удивленное лицо. «Только и делов. Да восстановят. В военкомате есть картотека». Он посетовал, что мы его не дождались, но особой обиды не выказал. Лишь заметил, с ним бы у нас ничего не пропало. Затем он сел перед нами на корточки и рассказал о своих похождениях. Его голос подействовал на нас успокаивающе, и вслед за мной мама тоже перестала трястись. Вовка сообразил, где нас искать, припомнив мамины жалобы на дурной вагонный запах. Поскольку мы без копейки денег, решил он, помыться можно только в море. Пришлось ему отшагать 3 километра вдоль берега. Поправив на голове повязку, он покосился на маму. «Сказала бы сразу, встречаемся на лонжероне. Шел бы по тенечку. Теперь башка трещит. Докторша предупреждала не жариться на солнце». Мама сухо извинилась, а он и бровью не повел, приняв ее слова как должное. «На базаре угостили пепси», — кивнул он на пустую бутылку. «Пока гулял, нагрелась, как моча. Пришлось открыть, а то бы закипело». Мама горестно вздохнула. «Лучше бы хлебом угостили, воду можно и в фонтанчике попить». Вовка достал из кармана 2 10-долларовых купюры. «А это видали? Будет и хлеб, и колбаса с сыром». Следом он выудил клочок бумаги. «А вот и адресок. Гостиница «Атлантика».» Глядя на деньги, мама всхлипнула. «Представляешь, мы со вчерашнего дня не ели. Уму непостижимо». Вместо того, чтобы нам посочувствовать, он хвастливо произнес. «Не боись, со мной не пропадешь. Завтра иду разгружать фуру с картошкой. За неделю отработаю, а там видно будет». Я взял у него бумажку и по слогам прочитал, с трудом разбирая корявый почерк. «Большая Арнаутская, двор со стороны Канатной, подвал. Спросить тетю Софу». Мама всхлипнула. «Не знаю, как тебя благодарить». «Да ладно!» — махнул он рукой, поднимаясь. «Купим похавать, устроимся, все будет в ажуре».